Глава 10. Решение напасть на Хамтеф с запада приняли по географическим соображениям. У западных пределов Калкаронской империи, немного к северу от экватора, располагалась цепочка вулканических островов, последний из которых, Олдок, длиной около 8 миль, был необитаем. Он имел несколько важных стратегических особенностей, и одна из них заключалась в том, что остров находился недалеко от Хамтефа и мог служить промежуточной базой для морских сил вторжения. Другая в том, что он густо порос стропильником и каланчами. Эти два дерева вырастали до большой высоты и хорошо защищали от птерты. К тому же Олдек и вся гряда Ферандов лежали в зоне преобладающих западных воздушных течений, и это тоже благоприятствовало пяти армиям Колкорона. Конечно, это мешало движению морских транспортов, а воздушным кораблям приходилось включать реактивные двигатели, но зато устойчивый ветер над открытым морем не давал птерте добраться до людей. В подзорные трубы было видно, что противоположный поток на большой высоте кишит багровыми шарами, однако когда они пытались спуститься в нижние слои атмосферы, их уносило на восток. Высшее Калкаронское командование при планировании вторжения допускало потери от птерты в 1/6 личного состава. Фактические же потери оказались незначительными. Армии продвигались на запад, и структура дня и ночи постепенно изменялась. Утренний день становился короче, а вечерний длиннее, так как верхний мир смещался к восточному краю горизонта. Наконец, от утреннего дня остался лишь короткий промежуток преломленного света, пока солнце пересекало зазор между горизонтом и диском верхнего мира. А вскоре после этого планета-сестра уселась на восточный край мира. Малая ночь присоединилась к ночи основной, и участники вторжения с волнением осознали, что вступили в страну долгих дней. На очереди был следующий этап операции – создание плацдарма на самом Хамтефе. Здесь ожидались существенные потери, и колкуронские командиры просто поверить не могли своей удаче, когда оказалось, что на укрытой деревьями береговой полосе нет ни часовых, ни обороны. Три широко расставленные армии вторжения, направленные к одной точке, сомкнулись, не встретив сопротивления без единого раненого, если не считать несчастных случаев, неизбежных при вступлении на чужую территорию больших масс людей и материальной части. Почти сразу же среди различных видов деревьев обнаружились заросли бракки, и с первого дня в тылу продвигающихся армий заработали отряды полуобнаженных желчевщиков. Выпотрошенные из бракка зеленые и пурпурные кристаллы мешками грузили на морские транспорты, отдельно пекон, отдельно халвел, так как вместе их никогда не транспортировали, и в кратчайший срок были сделаны первые шаги к созданию цепи снабжения до самого Ро-Атабри. На первое время воздушную разведку запретили, поскольку летательные корабли слишком бросались в глаза, но захватчики постепенно продвигались на запад по указаниям древних карт. Кое-где приходилось идти по болотистой местности, которая кишела ядовитыми змеями, однако солдаты были хорошо обучены, их моральное и физическое состояние держалось на высоком уровне, и ландшафт не представлял для них серьезного препятствия. На 12-й день патруль разведчиков заметил впереди воздушный корабль незнакомой конструкции. К этому времени авангард 3-й армии вышел из заболоченного приморского района и подходил к возвышенности. С севера на юг протянулась гряда холмов. Деревья и кусты на этой территории росли не так густо. По такой местности армия могла продвигаться очень быстро, но именно тут залегли первые защитники Хамтефа. Они оказались смуглыми чернобородыми людьми, высокими и мускулистыми, одетыми в гибкую броню из маленьких кусочков бракки, сшитых вместе, наподобие рыбьей чешуи. И эти люди бросились на захватчиков с яростью, с какой никогда не сталкивались даже самые бывалые из калкаронцев. Некоторые хамтевцы казались просто самоубийцами, они устраивали беспорядок и причиняли максимальный ущерб, принимая удар на себя, что позволяло другим проводить контратаки при поддержке разнообразной дальнобойной артиллерии, пушек, мортир и механических катапульт, которые швыряли пикона-халвеловые бомбы. Сражение длилось почти весь день и на разных участках, то затихая, то вспыхивая с новой силой. Прославленные войска, ветераны многих пограничных кампаний, так и косили хамтевцев. В результате колкоронцев погибло меньше сотни, в то время как противник потерял вдвое больше. И поскольку следующий день прошел почти без столкновений, боевой дух нападавших значительно окреп. Начиная с этой стадии, секретность стала не нужна, и пехота шла под воздушным прикрытием бомбардировщиков. Людей ободрял вид дирижаблей, плывущих над головой. Командиры, однако, не были так спокойны. Они знали, что столкнулись пока только с местными оборонительными отрядами. Но весть о вторжении уже достигла сердца Хамтефа, и силы огромного государства стягиваются, чтобы дать решительный отпор захватчикам.